«Скажи мне, Левран», — попросила она в последний раз, — «не оставляй меня так. Я должна знать. Я должна это услышать от тебя самого». Но Левран молчал, и лишь где-то далеко за горизонтом прогрохотал гром. А может быть, то был не гром? Пришел звук, сухой, яростный, похожий на удар бича, и земля содрогнулась под ногами. Глава 4. Атака началась одновременно с 14 пунктов. Все передвижные энергетические установки работали на полную мощность и составляли второй эшелон поддержки. Впереди, выдвинутые на несколько сотен метров, шли автоматические кары защиты. А еще дальше на первой линии атаки находились два уникара, оснащенные инициаторами узкого энергетического луча, лазерными пушками и генераторами антипротонов. Эти машины, покрытые собственной силовой защитой, составляли основную ударную силу отряда. Эскадра, зависнув над местом атаки, на сиренгерической орбите осуществляла энергетическую поддержку планетарного десанта. Но пока активного участия в развертывающейся атаке не принимала. Собственно, передвижение механизмов трудно было назвать атакой, поскольку пока что никакого сопротивления им не оказывали. И они постепенно стягивали огромное многокилометровое кольцо, в центре которого находилась долина серых скал. Но так продолжалось недолго. Уже через полчаса идущие впереди кары наткнулись на энергетическое сопротивление. Обе машины одновременно. Инженеры затруднялись определить характер противодействующего поля. Во всяком случае, оно было не электромагнитным и не гравитационным. Его природа не имела никакого значения. Решающим фактором столкновения противоборствующих автоматов являлась лишь мощность установок и способность излучателей быстро концентрировать ее в узких зонах. Но пока в этом не было необходимости. Кары, замедлив движение, окутались пузырями силовой защиты, ставшей видимой. На границе двух противоборствующих энергетических сил воздух светился. Не имея полного представления о возможностях противника и о тех средствах, которыми он располагал на планете, Райков не спешил. Он распорядился еще больше увеличить дистанцию между атакующими карами и эшелонами поддержки, и вместо наращивания мощности своего энергетического щита лишь замедлял скорость продвижения машин, не желая раньше времени показывать противнику все их возможности. За его спиной в главной управляющей рубке Руслана расположились операторы основных постов и водители автоматических уникаров. Одним из них был Кленов. Его нестандартный уникар устаревшей конструкции решено было использовать в первом эшелоне, чтобы не рисковать более мощными машинами. Кленов с момента начала операции не промолвил ни одного слова. Но даже спиной Райков ощущал его неодобрение и пожалел, что разрешил ему участвовать в операции.